«Прости», — вздохнул я, — «не стоило это предлагать, я просто...» «Скучаешь?» — тепло улыбнулась она, и я вдруг почувствовал, что она действительно понимает, что я ощущаю. «Да», — подтвердил я, и вдруг подумал, что может стоит сорвать еще один застарелый бинт. «Ю, послушай, думаю, я должен кое-что тебе сказать, я костяной палач, я знаю», — все так же улыбаясь, — сказала она. «Знаешь, а вот я опешил, удивленно смотря на нее». «Разумеется, я не сразу поняла, но когда ты проткнул того человека костяными мечами, все стало более чем очевидно. Ты даже не представляешь, как много эмоций во мне тогда вызвал. Ты оказался моим защитником, да еще и человеком. Отец, когда я была маленькой, и мой дар только пробуждался, постоянно рассказывал истории о говорящих с мертвыми и их защитниках. Как они исцеляли раненых и возвращали к жизни погибших, сокрушали королей и правителей. И я все гадала, каким будет мой защитник». И она замялась, немного засмущалась. «В тот день, когда ты меня вызволил из заточения, когда мы встретились впервые, какая-то часть меня поняла, что это ты, что ты мой воин. Но в тот момент я не придала этому особого значения. И лишь во время битвы, когда ты пробудил свой дар, все мне стало понятно. А почему ты мне не сказала? Не знаю. Побоялась, что это глупо прозвучало бы. Нейт, знаешь, я вот легендарная говорящая с мертвыми, а ты мой защитник. Будешь меня защищать? Ты и так это делал, причем добровольно, несмотря на свое задание. Я не хотела вешать на тебя еще и свое бремя, Юл. Но нам правда стоило об этом поговорить, и уже давно. Просто мне было, не знаю, страшно начинать этот разговор. Ты намеревался отправиться во внутренние витки, а я не хотела привязывать тебя к себе. Я понимаю, почему ты зовешь меня с собой, и видит дух спирали, я невообразимо хочу пойти, но я не уверена, что это на самом деле мое желание. Понимаешь, кажется, можем ли мы быть уверены, что наша связь не влияет на нас, что наши поступки действительно наши, а не продиктованы нашей сутью, нашим даром? Я открыл было рот, чтобы возразить, но внезапно понял, что и сам в этом не уверен. Была ли моя любовь к ней вызвана силой костяного палача, или любовь сделала меня им? Я отлично помню тот день, когда впервые увидел ее. Я убил демона сотни звезд, стоял на арене весь в крови и не мог понять, что это действительно произошло. Я поднял взгляд на Рамуила и увидел ее, стоящую в двух шагах от правителя Радархарта. Мы смотрели друг на друга, и я ощутил, как нечто зарождается в душе. В тот момент я не знал ни ее имени, ни кем она была, но где-то в глубине души я осознавал, что теперь она часть моей жизни. От этих воспоминаний в контексте разговора сейчас мне стало не по себе. Отец, можно сказать, пожертвовал собой, чтобы я стала свободной. Так что я хочу поступать так, как сама того желаю, а не повинуясь дару или кому-то еще. Понимаешь? Да. Может, когда-нибудь мы с тобой рука об руку и будем творить что-то, что войдет в легенды, как те, кто был до нас, но пока. Нейт, позволь мне самой понять, чего я хочу. Глава 9. Ты долго, сказала Лей при моем возвращении. Мне нужно было восстановить силы. Перемещения между витками отнимают очень много энергии. Я при переходе туда оказался почти пуст. Главное, чтобы ты там не застрял, совершенно серьезно сказала Лей. Если ты окажешься по ту сторону гор, а мы по эту, этого не случится, не волнуйся. В крайнем случае буду перемещаться на эту точку. На нее мне сил хватит, но так или иначе, мне нужно срочно пополнять запасы алхимии. Без нее совсем тяжко, и я даже не уверен, что смог бы вернуться вместе с Мией. А твоя сестра пока осталась там. Вернусь за ней через неделю-две, когда мы будем далеко. А у вас тут как дела? Как видишь, пока тихо. Лей демонстративно окинула взглядом небольшую комнатку, которую нам выделил старый лекарь. Я, наверное, поступил слишком эгоистично, втянув его в наши разборки, но не похоже, что он сильно возражал. Он с готовностью предоставил нам в качестве убежища одну из комнат в лечебнице. За это я собирался заплатить ему, но тот лишь покачал головой и отодвинул деньги. «Я лекарь, беру плату лишь за лечение», — сказал он мне. «И все же мне после этого захотелось сделать что-то для него и этой лечебницы. Но это в будущем, а пока стоит сосредоточиться на настоящем». В лечебнице прятались лишь Ли и Мор, а вот у Луя сейчас была очень ответственная работа – выбраться из города. В лицо его никто не знал, так что у него были неплохие шансы затеряться там, где нас стали бы искать. Он должен был выбраться за стены Кванхуда и отойти на несколько километров, а там разбить камень на кольце вроде того, что я дал родителям. Это станет для меня сигналом, что можно использовать перемещение. Я решил повторить трюк с монеткой, какой в свое время позволил мне попасть в алхимическую лавку Ю без необходимости отправляться туда самостоятельно. Теоретически умение ставить метку портала на предметы открывало передо мной огромные возможности, но и рисков хватало. Метка должна смотреть точно вверх. Если она будет смотреть в землю или на пути окажется объект, то, возможно, меня просто разорвет на куски при переносе. Жаль, что все это исключительно теории и домыслы, которые я не могу проверить. Я не могу отправлять браслетом на точки других или предметы, только себя и то, чего касаюсь. Впрочем, я и не пробовал. Надо как-нибудь поэкспериментировать. Если моя стихия и впрямь, как бы глупо это ни звучало, пространство, но нужно как-то его познавать. И чем вы тут занимались, пока меня не было? Поинтересовался я, присаживаясь на пол. Медитировали? Чем тут еще заниматься? Пожала плечами Лей. Мор просто сидел на полу в позе для медитации и с глупой улыбкой поглядывал на нас. Лей бросила на него короткий взгляд и внезапно смутилась. Я на это лишь усмехнулся. Ох уж эти юные сердца. Лишь в такие моменты, замечая их неловкости, ощущаю себя действительно старым и умудренным жизнью. Между Лей и Мором точно что-то есть. Вот только есть во всем этом одна глубинная проблема. Луи испытывает чувство к Лей. Именно из-за нее он стал лидером нашей команды в школе, именно из-за нее он отправился во внутренние витки, хотя до этого я ни слова не слышал от него о планах стать избранником Вечной. Напротив, однажды он сказал, что его цель – построить политическую карьеру в Варандере, стать чиновником при дворе наместника. Но ради женщины он бросил все и отправился по эту сторону гор. Однажды Лей окажется перед выбором, и если он будет не в пользу Луя? Нет, спросила Лей. Я поднял глаза. А, я говорила, что медитация тут просто изумительная. Чувствуешь разлитую в воздухе силу? Да, Мор тут же согласно закивал. По сравнению с домом, здесь буквально реки силы. Я за один вдох поглощаю больше силы, чем за часы сидения в школе. Это только начало, сказал я им. Вы не забывайте, что мы в городе, где полно воинов. Они поглощают энергию с каждым вдохом, даже без медитации. Это крохи по сравнению с тем, что ожидает нас за пределами поселений. А-а-а-о, протянул Мор, и впрямь. В таком случае, если мы пойдем без твоих родных, предлагаю по возможности избегать населенных пунктов и двигаться лесами и полями, и стоянки делать почаще, чтобы собирать побольше энергии. Кстати об этом, я хотел было поговорить о технике поглощения мира, но в последний момент передумал. Подниму этот вопрос, когда выберемся из города. С ее помощью они гораздо быстрее станут сильнее. Ладно, ничего, поговорим вечером. Ладно, Лей кивнула, и в этот момент я ощутил, как завибрировало кольцо на пальце. Поднял руку и увидел, что кольцо окрасилось в зеленый цвет. Каждое из созданных сигнальных колец имело собственное обозначение, и разбитое было кольцом Луя. Это, да, кивнул я, собирайтесь. Сказав это друзьям, я вернулся к старику-лекарю сообщить, что мы уходим. «Благодарю вас от всего сердца», — сказал я ему, поклонившись. «И извините, что побеспокоили вас. Пустяки». Старик в этот момент сидел за столиком и неторопливо попивал травяной чай, аромат которого буквально заполнял комнату. «Такие, как мы, должны помогать друг другу, чтобы выжить. Вот, возьми». Он достал из кармана и протянул мне прямоугольный лист бумаги, какие обычно используются для защитных талисманов. Но покрутив его в руках, я не увидел никаких символов. Если будешь в третьем витке, в провинции Великого Змея, найди спокойное уединенное место и сожги его на рассвете. На закате тебя найдут. Кто найдет? Спросил я, но старик и не подумал ответить. Лишь снисходительно улыбнулся. Да я и сам понял, кто именно. Есть еще такие, как мы. Немного, кивнул он. Если захочешь найти новый дом, там тебе будут рады. Благодарю, я упер кулак в ладони и поклонился. Не уверен, что когда-нибудь воспользуюсь этим приглашением, но иметь возможность встретиться с другими людьми с двойными меридианами может быть интересно. До того, как сам стал таким, я даже не знал, что такое вообще возможно. Да пребудет с тобой дух спирали, юноша. Перенос прошел гладко, хоть и затратил энергии больше, чем должен был. Видимо, мне тяжелее дается не только перемещение между витками, но и даже внутри этого витка. Непонятно, с чем это связано. Возможно, с общим фоном спиральной энергии. Тут ее больше, и возможно она создает что-то вроде сопротивления для перехода. Казалось бы, я так много времени изучал все, что было связано с пространственными переходами, но в очередной раз убеждаюсь, что знаю слишком мало. Мы переместились в лес, где на поваленном дереве уже дожидался нас Луй. И впрямь получилось, облегченно выдохнул он. Были проблемы, уточнил я. Вроде нет, Луй пожал плечами. Но все-таки это было немного нервно. На выходе из города действительно были люди, разыскивающие вас троих. Причем обещавшие весьма крупное вознаграждение за любую информацию. Повезло, что они не догадались разыскивать по печати дома. Тогда даже то, что они не знали меня в лицо, не помогло бы. «Начнут», — с серьезным видом сказал Лей, скрестив руки под грудью. «Это уже не важно», — сказал я им и затем спросил у Луя, «как далеко мы от города?» «Ушел насколько смог, думаю, километров 20. Полпути я проделал по тракту, а затем ушел левее и двигался по лесу. Хорошая работа», — похвалил я его. «Уйдем еще километров на 5, пока совсем не стемнело, а там разобьем лагерь на ночь. Удобно, что у тебя есть убежище», — улыбнулся Луй. «В любом месте можно ночевать с комфортом, мы не будем им пользоваться. Да, это удобно, и можно отдыхать, не тратя время в реальном мире, но и сильнее вы от этого не станете. Будем ночевать под открытым небом, впитывая энергию этого места. Ох, а мне нравится», — заулыбался Мор. «Напоминает старые деньки с дедушкой. Мы часто разжигали костер и жарили на нем мясо. Можно попробовать поймать по пути дичь», — предложил я. «Я бы сильно на это не рассчитывал», — покачал головой Луй. «Я, пока бежал, ничего крупнее птицы не видел. Зверей тут считай, что нет». «Эх», — вздохнул Мор, явно надеявшийся на шашлык. «Двинули», — приказал я им. «По пути посмотрим, есть тут дичь или нет». Луй ошибся. Дичь тут была, хоть и довольно скромная. По пути нам удалось выцепить одного зайца и две птицы, напоминающие уток. К моменту, когда солнце уже стало заходить за горизонт, мы разбили лагерь и занялись готовкой. Вернее, занялся Мор. Он взял на себя все, что касалось приготовления блюд, что стало приятным сюрпризом для нас всех. Он не ограничился простой прожаркой кусочков мяса над огнем. Вначале он замариновал мясо и, воспользовавшись моим убежищем для ускорения процесса, дал отстояться. В итоге у нас получился наваристый мясной суп и жареные крылышки, хоть и не очень много. «Это так вкусно», — изумилась Лей, уплетая крылышко. «Действительно», — согласился Луй. «Моркхей, ты зарываешь свой истинный талант». Здоровяк засмущался и в своей привычной манере заулыбался, почесывая затылок. «Я тоже оценил его кулинарные таланты, а ведь он даже не стал использовать мое убежище для облегчения работы, хоть я и предлагал. Там можно было обустроить полноценную кухню и создать идеальные условия, но тот лишь отмахнулся. Что ж, его право. Предлагаю назначить Мора нашим походным шеф-поваром», — объявил Луй. «Только если он согласится», — не поддержала его Лей. «Скидывать на Мора всю работу тоже не дело, но это и впрямь очень вкусно. Если ты хочешь, то я буду для тебя готовить», — с готовностью предложил Мор. Лей заулыбалась, сдержанно, немного печально, как это бывает обычно. Тяжело ей открыто выражать свои эмоции, что очень сильно контрастирует с гиперэмоциональностью Мора. А вот Луй, напротив, немного помрачнел и словно весь аппетит у него пропал. Эх, больно на них смотреть. Однажды это выльется в проблему, из которой не будет простого решения. Но это их дело, и я точно последний человек, что должен лезть в чужие отношения. Я поднес ножку ко рту, чтобы откусить очередной кусок, как внезапно в круг света костра вышла женская фигура. «Приветики», — помахала рукой девушка, дружелюбно улыбаясь. Мы тем временем отбросили пищу и схватились за оружие. Как я даже не почувствовал ее появление. «Ты», — протянул я. «Вы знакомы?» — удивился Мор. «Ты тоже ее знаешь, балда», — буркнула Лей. «Это та девушка, Мару, кажется. Приятно знать, что вы меня запомнили, Мару, но ведь она выглядела иначе», — растерялся Мор. Эта смуглая девчонка действительно теперь выглядела немного иначе. Изменилась форма носа, щеки стали не такими выраженными. Сейчас она была гораздо симпатичнее, чем во время прошлой нашей встречи. «Грим», — беззаботно пожала она плечами. «Поверь, это мелочи. Косметика вообще творит с женщинами настоящие чудеса. Вплоть до того, что женщина, с которой ты засыпаешь, и с которой просыпаешься, могут быть совершенно не похожими друг на друга. Мор нахмурился, пытаясь понять ее слова. «Кто ты, Мару? Вы же сами назвали мое имя. Я повторяю вопрос. Кто ты?» Добавил я угрозы в голос и в любой момент был готов обнажить Зергул. «Бу-у-у, какие вы тут все напряженные и страшные!» Она изобразила нечто вроде испуга, но насквозь фальшивый и театральный. «Я вам не враг. Честно-честно, мне задать свой вопрос третий раз, или проще сразу забрать твою голову? Я представляю союз нищих. Думаю, нам есть что обсудить, Ардин Кантер, или вернее Натаниэль Крейн». Глава 10. Назвав мое настоящее имя, Мару выдала чуточку надменную усмешку, словно красуясь, а я едва сдерживался, чтобы действительно не срубить ей голову. «Надо ее прикончить», — тихо произнесла Лей. «Это было бы очень и очень глупо», — покачала девушка головой и погрозила пальцем. «Не стоит недооценивать союз нищих и наши возможности. Поверьте, враги союза долго не живут, а даже если и пытаются, то их жизнь становится просто невыносимой. Я пришла одна, но у моих товарищей мой нефрит души. Если я умру, это будет знать, что переговоры провалились, а вы станете врагами союза. Вам оно правда надо?» Мару наклонила голову на бок и вскинула правую бровь. «Да и», спустя секунду добавила она, «убить меня вам будет сложно. Нас окатила волна чужой силы, отчего мои товарищи отшатнулись словно от легкого удара. Лишь я остался стоять прямо, выдержав чужое давление без каких-либо последствий. Она», протянул Луи, «седьмая ступень», озвучил я, «не мастер, но все равно ощутимо». Но самое удивительное было вовсе не то, что она была воином седьмой ступени, а то, что она могла это мастерски прятать. После выплеска силы она тут же закрылась, и теперь передо мной была просто девушка. «Очень ловкий трюк. Как ты это делаешь?» – спросил я. «У союза свои секреты», – она игриво подмигнула. «Я присяду, не люблю вот так стоять». Мы с друзьями переглянулись. Ни мне, ни им эта девица не нравилась, но если она говорила правду, то прикончить ее прямо здесь и сейчас было опрометчивым решением. Надо для начала хотя бы выяснить, что за союз нищих такой, какой-то клан или что-то еще. Не спрашивая разрешения, девушка прошла к костру и по-хозяйски перед ним уселась. «Вкусно пахнет, угостите. Вначале скажи, как ты о нас узнала и как нашла?» «А что о вас узнавать? Мы о вас и так знали. А нашла тут сложнее». За ним проследила, она указала на Луя, отчего тот помрачнел. «А вот как вы тут оказались, я не понимаю. Какая-то техника невидимости. Да бред, я скрытников на раз-два вычисляю, но вы действительно испарились и появились тут, словно перенеслись. Но это же глупость. Да, вы же не лорды, да и путеводных врат тут тоже вроде нет». Она рассмеялась, словно это было забавно, а вот мне не было. И все же она выдала крайне любопытную вещь, о которой я никак не мог узнать. «Вы же не лорды и путеводных врат тут тоже вроде нет. Неужели во внутренних витках не существует артефактов, способных к перемещению?» «Бред, не верю. Серьезно. Как?» Мару перестала смеяться и впилась в меня требовательным взглядом. Я не ответил. С каменным лицом выдержал ее сверлящий взор, и затем она сокрушенно вздохнула, поняв, что так просто я не отвечу. «За что-то такое мы очень хорошо заплатим». Я по-прежнему молчал. «Ладно, ладно», она примирительно подняла руки над головой. «Что за союз нищих? Вы о нас не слышали?» Удивилась она, но тут же себя одернула. «Ну да, точно, вы же из внешних витков. Скажем так, союз нищих – это организация. Мы что-то вроде клана, но в отличие от остальных, у нас нет своей территории. Мы повсюду и одновременно нигде. У нас тысячи глаз и тысячи ушей. Вы что-то вроде агентурной сети?» – изумился Луи. «Да, но агентурная сеть звучит как оскорбление. Агентурная сеть у лордов, божественной гвардии, у многих кланов. Союз нищих же нечто большее. Мы в первую очередь семья. Нападение на одного, нападение на всех. И наш главный рычаг давления вовсе не бравые воины, хотя и такие среди нас имеются, а информация. Вы хотели меня убить. Так вот, знайте, если это случится, то о вас будут знать все. Любой, кому вы перейдете дорогу, незамедлительно получит информацию о ваших перемещениях, всех, с кем вы контактировали, всех, кто вам помогал. И вы не скроетесь от наших глаз. Мы повсюду. Все еще собираетесь меня убить?» Я вздохнул и убрал руку с рукояти. «Если все действительно так, то силовое решение вопроса точно не вариант. Мудрое решение», — одобрила она. «На самом деле, я действительно вам не враг. Будь я враг, то пришла бы не сама, а продала ваше местонахождение клану Гу. Вы ведь, наверное, даже и не представляете, как сильно вляпались. Вас разыскивают. Да, мы в курсе. Сомневаюсь, покачала она головой. Вы вынесли двери их дома, унизили одного из сыновей клана, пусть и не наследника. Это позор, и за такое обычно умываются кровью. Вам повезло в двух вещах. Первое, основного костяка клана сейчас нет на месте. Глава и его окружение сейчас в паре сотен километров отсюда решают некоторые трения на границах. Будь они тут, вам бы не поздоровилось, и тебе бы пришлось драться не с мудаком Шонгу, который знает всего одну сильную технику, а с его старшим братом Гаром Гу, а он, между прочим, на пятой ступени. Ты силен, спору нет, но смог бы ты одолеть его в той схватке? Я промолчал, и она правильно истолковала это. Вот-вот. В общем, как уже сказала, вам повезло в этом. Все сильнейшие воины клана сейчас за пределами Кванхуда, но кое-кто уже вернулся, в том числе и Гаром Гу. Второе же, в чем вам повезло, ставка на незнание силы вашего дома. Ваши провинции слишком далеко друг от друга и никак прежде не контактировали. И тактику с дуэлью вы выбрали правильную. Если вас поставят перед судом лордов, дом Кантер будет в своем праве. Но, я не должен был выиграть. Точно не так, будь этот бой где-нибудь на нейтральной территории, наверное, вам бы сошло это с рук. Но вы вломились в дом Гу, и лишь количество свидетелей и отсутствие боевого ядра клана позволили вам уйти, как ни в чем не бывало. Но стоит отдать должное, это было весело. Сейчас дом Гу судорожно пытается выяснить, кто вы такие, попутно думая, что вас использовали, чтобы унизить и ослабить клан кто-то из местных. Другой клан Кванхуда, желающий ослабить дом Гу. Знали бы они то, что знаем мы, тоже посмеялись бы. Хотя нет, не думаю. Это стало бы еще большим унижением. И почему же ты не продашь сведения о нас? Потому что это бессмысленно. Да, мы торгуем информацией, но сами решаем, кому и что продавать. Ладно, протянул я. Если ты не собираешься сдавать нас дому Гу, так что тебе нужно? А вот это очень хороший и сложный вопрос. Я и сама толком не могу дать на него ответ. Скажем, это предчувствие. Предчувствие? Я даже не попытался скрыть сарказма. Зря смеешься. На самом деле, когда перед тобой огромный массив информации, порой вычленяешь то, что теряется на общем фоне. Например, вас четверых. Хотя нет, извините за честность, но одного, Мару посмотрела точно на меня, чтобы не оставалось двусмысленности. Нет, вы тоже интересные ребята, но на фоне этого паренька меркните, простите за честность. Не такой уж я выдающийся. Да ну, снисходительно улыбнулась она. Уж кому как не мне знать, насколько ты выдающийся. Мне начать загибать пальцы? Ну давай. Не знаю, насколько достоверны эти сведения, в то время ты не очень-то был нам интересен, но все-таки, ты создал сосредоточие в 6 лет. Да ну, ребята удивленно воззрились на меня. Вот-вот, кивнула Мару. Даже самые гениальные гении создают его лет в 8, по легендам кое-кто из лордов создал в 7, но в 6, больше похоже на байку, и тем не менее источники у нее очень даже серьезные. Но это не самое удивительное. Ты не просто создал сосредоточие в 6, в том же возрасте ты его выжег в схватке с сектантами из Альянса Мясников. В 6 лет вступил в схватку с возрожденным воином 4-го шага 10-й ступени и не просто выжил, а победил. Хоть и не без последствий. Мару сделала паузу, чтобы набрать воздуха в грудь. Все это она выдала чуть ли не на одном дыхании. Одно это делает тебя примечательной персоной, продолжила она. Затем ты убил наемного убийцу Бакулу и его приспешников, что собирались прикончить наследника клана Юсур. И пусть по официальной информации убил Бакулу и Дритфен Юсур, свидетели говорят, что он едва-едва справился с одним из убийц. Ах, и ведь до этого было одно странное дело. В городке Дайвард, там тоже что-то произошло. Странное и мутное. Погиб градоначальник, его приближенные и несколько десятков жителей. Официальные документы тоже не проясняют дело. Лишь какая-то отписка о бандитах, но по мне все это чушь. Ты хочешь знать, что там произошло? Не, это я так, дополняю твою историю. Так на чем я там остановилась? Ах да, Юсур, после его спасения ты оказался в Варандере, но не пробыл там и пары дней, отправившись к границе Альянса Мясников в сопровождении какой-то девушки. Мы до сих пор не знаем, кто она, к слову. Я предполагала, что это твоя сестра, Мия, но что-то не сходится. Мия Криин тогда была в Ордене Бесконечного Меча, но неважно. Вы решаетесь помочь группе странников гор, идущих по следу украденных детей, но оказываетесь в ловушке Горвея, главы разрушенной секты темного причастия. Судя по всему, люди Гарроны, главы группы, оказались в сговоре с Горвеем, но в итоге вы все равно вышли победителями. Думаю, хватит, попытался остановить я ее, поняв, что ей действительно многое известно. Не-не, я только разгоняюсь. После того инцидента с Горвеем ты пропал на 3 года и вернулся аккурат к поступлению в школу Багрового возмездия. Там ты уделал гениев кланов, став не только первым Гарваном, вошедшим в десятку лучших поступивших, но еще и первым Гарваном, оказавшимся на факультете Громового Дракона за всю его историю. Правда, хватит. А битва у места излома, не унималась она. Мы только переходим к самому интересному. Целая куча народа видела, как вы трое сражались против 2 из 4 демонов Кровавой Долины. Вы, ученики школы Багрового Возмездия, что даже мастеров 10 ступени не взяли, дрались с воинами, которые были гораздо сильнее вас по возвышению. Они были ослаблены внешними витками, попытался оспорить я. Ага, и технику водного буйства, требующую 2 сотни узлов. Рок Касун тоже использовал ослабленный, снисходительно ухмыльнулась она. Хорошая попытка, но мы тщательно работаем с информацией. Рок Касун был в полной силе, и тем не менее проиграл. Проиграл тебе. А теперь, внимание, главный вопрос, каким образом ты его победил? Как вообще возможно победить кого-то на 2 возвышения выше себя? Ты правда думаешь, что я отвечу? Хотелось бы. Специфика работы. Очень не люблю такие вот дыры. Но что мы знаем точно, Натаниэль Крейн для победы использовал демонические техники, что опять же вызывает вопросы. Она бросила на меня многозначительный вопрошающий взгляд, но я на него не повелся. Но самое интересное, что произошло в самом месте излома. Что случилось с воинами Вечной Божественной Гвардии, тобой, Гарроной и Горвеем? Это то, что я хочу узнать. Спроси надзирающего, если так интересно. Он там был? Да, я знаю. Но сам понимаешь, что ответа мы не получим. А вот ты, другое дело. Что там произошло? Я лишь пожал плечами, а Маруна это недовольно прищурила глазки и поджала губы. Мы заплатим. Спроси кого другого, прямо ответил ей. Эх, мне так и хочется надавить на тебя, но не думаю, что это сработает, честно призналась она. Жаль, мы бы правда хорошо заплатили за эти сведения. Если это все, что ты хотела спросить, то уходи. Да что вы так грубо и сразу, насупилась она. Я хотела бы пойти с вами. Мы все еще раздумываем, не прикончить ли тебя, а ты говоришь, что хочешь пойти с нами. С чего вдруг? Я же говорила, предчувствие. Слушайте, все же будут в выгоде. Таскать рядом с собой шпиона, такая себе выгода. Не будь занудой, буркнула она. Посуди сам, мы и так за вами следим. И так будем знать, где вы и что делаете. Да, это будет чуть сложнее, но до этого-то управлялись. С моей же стороны самая свежая информация. Если бы я составляла вам компанию изначально, вы бы так не вляпались. Я бы помогала найти хорошее место для ночевки. Рассказала бы, кто есть кто, с кем нужно считаться, а кто пустое место. Была бы лучшим гидом, какой только возможен. И сливала бы информацию о нас своим. Эта информация и так будет у нас, так какая разница? Вот именно, какая разница. Я все еще не понимаю, зачем это тебе? Говорила же, это предчувствие. Я не просто так рассказала всю эту историю о тебе, о твоих подвигах. Ты хоть знаешь, как много людей может похвастаться чем-то таким? Нет, немного, очень немного. Большинство воинов Ксидином не имеют твоего послужного списка, что уж говорить о том, что тебе 12 вроде. Ты словно герой какого-то старого эпоса, начинающий свой путь. Разве это странно, что я хочу быть в эпицентре событий? Странно. У меня тоже есть амбиции, знаешь ли, на самом деле в Союзе Нищих тоже есть что-то вроде своей иерархии. Есть слухачи, кто только слушает, есть бегунки, что собирают сведения и относят их кураторам, есть кулаки, что защищают нас, ну и есть мудрецы и непосредственно король нищих. Я еще недавно была бегунком, иногда кулаком, но в конце концов выслужилась до младшего куратора. Чем ценнее и уникальнее сведения мы соберем, тем значительнее становимся. Ты хочешь за наш счет подняться по своей карьерной лестнице? Скривилась Лей. Ну а что, я перед вами честна, Мару развела руками. Будем использовать друг друга. Сделка. Она даже специально протянула руку, натянув на лицо милую улыбку. Уходи, нам не интересно. Ее предложение было заманчивым, но риски слишком велики. У меня хватало тайн, к примеру, АЮ, которыми я не собирался делиться с сетью шпионов. Да ладно вам, я же вас не сдала, ровно до того момента, пока твоим боссам не предложат сумму позначительнее. Нам не интересно. Погодите, а как насчет сделки? Я могу выяснить что-то такое, что нужно вам. Что-то, чего вы сами будете выяснять очень и очень долго, если вообще сможете. К тому же, ты неверно понимаешь смысл союза нищих. Мы не собираем информацию, чтобы ее подороже продать. Да, мы продаем некоторую информацию, но зачастую мы ее просто храним. Мы тайные летописцы мира, которые маскируются под шпионов. Ну да, теперь уже я скривился. Уходи, я серьезно. Позволь остаться с вами и доказать свою полезность. Хотя бы до поместья Кантер. Вы ведь туда направляетесь? Да, могу я отправиться с вами, пока вы туда не доберетесь? А в обмен я буду вам помогать своими знаниями. Если вы чего-то не знаете, дайте мне пару минут на местном рынке, и я буду знать всю подноготную в любом городе. Нет, я покачал головой. А ты можешь найти одного человека? Внезапно спросил Мор. Без проблем. Где угодно, даже на другом конце света, хоть это и будет долго. Ты кого-то хочешь найти, Мор? Спросил я у друга, и тот кивнул. Да, убийцу дедушки. И если она поможет, ней, Ардин, прошу, если она может. Я сокрушенно вздохнул. Сам бы я ее послал, несмотря на все плюсы сотрудничества, но Мор. Хорошо, нехотя согласился я. До поместья Кантер. И ты выяснишь еще пару вещей для меня. Без проблем. Оживилась Мару. Глава 11. Я с радостью выясню все, что вам надо, с благодарной улыбкой заговорила Мару. Лей нервно дернула щекой, да и руку с рукояти меча не убирала. Нашей единственной девушке в группе очень не нравилось появление этой странной девицы. Перед тем, как мы примем окончательное решение, ребят, можно вас на два слова? Попросил я. Погодите, окончательное? Мне казалось, что ты согласился, опешила девушка из союза нищих. Мы командой все решаем вместе, отрезал я, и мы с друзьями отошли чуть в сторону. Надо ее прикончить, настаивала Лей. Скользкая, она доставит нам много проблем. Я кивнул, соглашаясь с этим. Сам был того же мнения, но если этот союз нищих хоть в половину настолько внушителен, как о нем она рассказывала, то с этой силой стоит считаться. Как минимум она знала так много всего о моей биографии, что рука и впрямь тянулась к мечу. Проблема лишь в том, что ее убийство ничего не даст, как убийство одного бандита не положит конец всей банде. Если это не лидер, разумеется, а она вряд ли лидер. Мор, тебе правда нужны эти сведения? Спросил я. Он кивнул. Я и отправился во внутренние витки в надежде найти этого человека. Она правда может быть полезна, вступился за нее Луи. Достаточно просто не афишировать способности Нейта. Проще сказать, чем сделать, покачала головой Лей. Если нас вдруг нагонит кто-то уровня шестой или даже пятой ступени, ему и так придется драться в полную силу. Да, ребят, я понимаю, помрачнел Мор. Я выясню это другим способом. Я вздохнул. Мор был мне другом и не раз выручал. Без него я бы не смог занять первое место в отборочном экзамене в школе Багрового возмездия. Не думайте обо мне, сказал я им. Если она нужна Мору, я не возражаю, но придется сильно себя ограничить. Никакой двери, никаких перемещений. Да и по правде говоря, у меня тоже есть пара вопросов к ней. Значит, три за, одна против, подвел итог Луи. Лей явно не горела желанием соглашаться. Как хотите, сдалась она. Но если она нас подставит, вы еще пожалеете, что не прикончили ее сегодня. Если подставит, прикончим потом, получив то, что хотим узнать, справедливо заметил я. Или вообще избавимся по дороге, добавила Лей. Вот уж не думал, что ты такая кровожадная, нахмурился Луи, по-новому взглянув на девушку. Мне просто не нравятся люди, лезущие в чужие секреты. Лей бросила на сидящую у костра девушку презрительный взгляд. Когда я была маленькой, не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не пытался выяснить что-то о моем отце. Она из таких. Не ведитесь на эту приветливую улыбку, она использует нас и бросит на растерзание врагам. Да уж, неприятная ситуация выходит. На этом обсуждение и закончилось. Лей осталась при своем, но не стала препятствовать, лишь сказала, что если Мару сделает что-то подозрительное, она ее прикончит. И впрямь кровожадность. Раньше Лей была гораздо мягче, хоть и отстраненно холодна. Может, так на нее повлияла смерть? Хорошо, Мару, ты можешь пойти с нами до владений дома Кантер, но там наши пути разойдутся. Это если только вы не передумаете, поняв, насколько я полезна, сомневаюсь. Но имей в виду, если ты нас предашь, заведешь в ловушку или подставишь, я тебя достану. Даже не сомневаюсь, Мару больше не улыбалась, став предельно серьезной. Я видела, что ты сделал с Хэтимом из-за сестры. Уж я-то точно знаю, что твоим врагом становиться не стоит. Она знает о Хайтеме. Кто еще об этом знает? Значит, это и впрямь ты. Обрадовалась она. Никто. Совершенно никто. Реально. Я поморщился и укорил себя за длинный язык. Идиот. В следующий раз буду следить за тем, что говорю. Тебя ничто не связывает с тем типом. Это было лишь мое предположение. Просто то, что случилось с твоей сестрой, было скверно. И по слухам именно Хэтим лишил Миюкрин ног и руки. Просто ты не из того типа людей, что оставили бы это безнаказанным. Сообщишь это ордену, Арден, покачала она головой. Мне же лучше так тебя называть, мне нет дела до этого ордена. Да и никому нет дела, кроме самого этого ордена. И повторюсь, мы торгуем только той информацией, которой считаем нужной. И запомни, мы никогда не продаем друзей союза нищих. Никогда. Спроси любого нищего, и он скажет, что если ты помогаешь нам, мы помогаем в ответ. Таков принцип нашей жизни. И уверяю тебя, если благодаря тебе я поднимусь, то твои секреты так и останутся нетронутыми на наших полках, а твои враги будут получать ложные сведения. Складно говоришь, фыркнул я, но я все еще тебе не верю, и зря. Так что вы хотите узнать, я дам запрос в ближайшем городе, а дальше посмотрим, как пойдет. Мор, я обратился к другу. Ну, немного замялся он. Я знаю, что это может прозвучать немного глупо, но я ищу злого духа. Злого духа? Переспросила Мару, удивленно вскинув бровь. Да, он носит простое темное ханьфу, дорожное и поношенное, соломенную шляпу. А его лицо, оно словно улыбающийся череп с полыхающими огнем глазами. Понимаю, что это звучит странно, и вы все думаете. Вовсе нет, прервала его девушка. Я прекрасно знаю, о ком ты говоришь. Правда? Обрадовался Мор. Ага, это демонический странник, уж очень колоритный малый, чтобы о нем не слышать. Кто он? Спросил уже я. Демонический мастер, но даже среди них уж очень своеобразный. Одиночка, уровень силы примерно четвертая или третья ступень. Его прозвали странником, потому что он никогда не сидит на одном месте, никто не слышал о его логове или предпочтениях. Он почти никогда не появляется в одном месте дважды, вечно в пути. Говоришь, он убил твоего дедушку? Последний вопрос был задан Мору. Да, давно, не уверен. У меня плохо со временем, но думаю, что года 4 назад, может чуть больше. Любопытно, хмыкнула Мару. У меня вообще нет сведений о том, что демонический странник бывал во внешних витках. Отчеты нужно дополнить. Если ты хочешь сведения о нем, то сразу расстрою. Для нас он одна сплошная загадка. Мы не знаем ни его целей, ни его способностей. Он время от времени убивает простых людей, но не похоже, что делает это ради какого-то ритуала, как другие демонические практики, но при этом не трогает других. У нас хватало свидетелей из обычных людей, а вот воинов он обычно убивает. Полагаю, это для того, чтобы скрыть свои техники. Обычные люди зачастую не способны опознать техники, а порой даже увидеть их. А найти его сможете? Возможно, кивнула она. Но это будет сложно и затратно. Это не просто попросить сведения, что уже есть, это разыскная работа, причем уровня крупных кланов. Если нужно, мы найдем его, но не за бесплатно. Извини, и во сколько это встанет? Ли даже не попыталась скрыть презрение в голосе. 1150 небесных сферов, может больше. Говорю же, для такого нужна слаженная работа в целой куче мест. Он призрак, появляющийся то в одном витке, то в другом. А моего статуса недостаточно, чтобы запросить такую работу. Но, как я сказала, я могу достать информацию о всех его последних перемещениях, если нужно. А смысл? Вмешался Луи. Ты говорила, что он в лучшем случае четвертой ступени. Мы едва с Роккосуном справились, и то только благодаря Нейту, а он был седьмой. Мор, даже если ты его сейчас найдешь, то только погибнешь. Да, нехотя признал он. Значит, вначале я должен стать гораздо сильнее. Хороший настрой, здоровяк. Лей при виде воодушевившегося Мора немного смягчилась. Тогда пока отложим этот вопрос, решил я. Мор, когда станем сильнее, найдем его и разберемся, кем бы он ни был. Мор улыбнулся и показал мне большой палец. Ну а ты что хотел узнать? Теперь Мару смотрела на меня. Ты ведь и сам хотел что-то спросить, верно? Да, мне нужны две вещи. Слушаю. Первое, я ищу человека по имени Мирион. Он воин, и скорее всего уже не молодой. Может быть, принадлежит к одному из кланов в первом витке, возможно даже в самой небесной столице. Мирион из небесной столицы. Возможно, это будет сложно. А мне казалось, что ваш союз знает все, съязвила Лей. Слушай, милочка, ты хоть знаешь, сколько людей живет в небесной столице? Понятия не имею. 2 миллиарда. Тут в лагере повисла гробовая тишина, и мы все удивленно таращились на девушку. А миллиард, это много? Спросил Мор. Невообразимо, тихо ответил Луй. В Варандере чуть больше 1 миллиона жителей. В 2000 раз больше. Даже у меня эти значения вызвали легкий шок. Я просто физически не мог вообразить такое количество людей. Как возможно, чтобы город вмещал такое количество людей? Как вообще он способен себя прокормить? Небесная столица, это и есть первый виток, от и до. А вот как обеспечивать такое количество людей, совершенно другой вопрос. Хороший вопрос, ответ. Отбором у других, закончил я за нее. А, да, верно. Внешние витки существуют именно для того, чтобы кормить всю эту массу людей. Есть продуктовые налоги с провинций, но некоторые провинции себя-то едва могут прокормить, что уж говорить про столицу. То есть небесная столица живет на том, что отнимает у других провинций, изумился Луй. А вот для меня это не было открытием. Я и так это знал, просто был удивлен открывшимися числами. Я знал, что в первом витке живет больше людей, но чтобы настолько. А сколько вообще живет людей? Спросил Мор. Ну, мы не можем считать нижние витки и демонов. Если говорить именно про внешние и 6 внутренних, то... Мару задумалась. 50 миллиардов, около 2 на внешних витках, остальные рассеяны по всей площади 6 витков. Получается, что небесная столица не такая уж большая, если смотреть на мир, хмыкнул Мор. 50 же намного больше 2. Да, кивнула Мару, но вот для примера, представь себе поле и маленькую комнатку гостиницы, и возьми человек 10. Тесно ли 10 в комнате? Думаю, да. А в поле? Нет, можно же разойтись. Вот именно. Наш мир на самом деле очень большой. Если идти не техникой шагов, а не торопливым шагом, то 3-й виток ты за всю жизнь не пройдешь. Его ширина больше 40 тысяч километров. И это если идти от 4-го ко 2-му, напрямую. А если идти вдоль границы, то ух. Но зон с подходящим климатом на самом деле не так много. 4-й виток по большей части одна огромная безжизненная пустыня. 3-й, 5-й и 6-й заселены тоже достаточно плотно, но не везде можно вести земледелие, а 2-й – одни сплошные скалы и горы. Они словно естественный барьер для всех, кто хочет попасть в небесную столицу. Вижу, вы так себе подготовились к путешествию по внутренним виткам, с досадой подытожила девушка. В библиотеке очень мало книг по внутренним виткам. Разумеется, потому что тут и так народа хватает. Внешние витки нужны, чтобы кормить внутренние. У вас самый приятный климат, даже зимы нет. Зимы, не понял Мор. Это когда становится холодно, пояснила ему Лей. Мне доводилось слышать о таком. Значит, тут есть зимы. Ага, сейчас поздняя весна, вам повезло. Но зимой тут земледелием не позанимаешься. 5-й виток, куда вы направляетесь, в этом плане самый комфортный. Много зелени, зима мягкая, тут хуже. Мы немного отклонились от темы, решил я их прервать. Обсудим внутренние витки в другой раз. Да, у нас еще будет куча времени на это, согласилась девушка. Мирион, 1-й виток. Я поняла, я бы мог сказать про возвышение, но едва ли это что-то даст сейчас. Мирион мог еще не выйти на тот уровень силы, о котором говорил, и быть, к примеру, 5-й ступени, или вообще 6-й. Приложу все силы, но... Это тоже будет стоить денег, возможно. Я приложу усилия, чтобы не стоило, но если бы ты дал больше ориентировок, было бы проще. Возможно, клан или какие-нибудь черты внешности. Я тебя понял. Тогда 2-й вопрос. Мне нужно все, что вы знаете о храмах, посвященных Рюджайтану, дракону горного источника. Я немного не таких вопросов ожидала. Ну ладно, звучит несложно. Есть среди наших специалисты по фольклору и древним легендам. А могу я узнать, зачем тебе это? Нет, зануда, буркнула она себе под нос. Еще что-то нужно? Я глянул на друзей, но те лишь помотали головами. Нет, подытожил я, но если вдруг что-то понадобится, непременно дадим тебе знать. Вот и славно, надеюсь, мы поладим. Время покажет. Глава 12. Наша новая знакомая, слопав порцию еды, которую ей не предлагали, достала из пространственного кармана лежак, расстелила его у костра и завалилась спать. «Прирезать ее сейчас было бы очень легко», — все тем же кровожадным тоном произнесла Лей. «Лей, что с тобой?» — прямо спросил я. Она непонимающе посмотрела на меня. «Ты обычно так себя не ведешь, и я помню, что ты говорила о людях вроде нее, но это как-то на тебя не похоже». «Да», — она нахмурилась. «Извини, постараюсь держать себя в руках, это из-за меча?» «Нет», — ответила она, но запнулась, задумалась. «Не знаю, я словно ощущаю что-то последние пару дней, и не могу понять, что именно, но это не меч», — она кивнула. «Я в порядке, Нейт, я контролирую это, просто мои эмоции из-за этого становятся слишком сильными. Я не сделаю ничего, что поставило бы нас под удар». «Хорошо, у меня есть к тебе одно дело, отойдем?» Она кивнула, и мы отошли на пару десятков метров подальше от лагеря. «В чем дело? Я хотел бы узнать про стихию». «Стихию?» – удивилась она. «Да, из нас всех ты наиболее сильно сроднилась со своей. А, кажется, понимаю, ты пытаешься найти свою? Кажется, я ее нашел, но от этого не легче. Я даже не уверен, что это вообще можно называть стихией. Это пространство». Она моргнула, затем еще раз нахмурилась. «Нейт, знаю, что звучит глупо. Не настолько, насколько ты думаешь, но немного. Я никогда не слышала о стихии пространства. Я тоже, но это бы объяснило некоторые моменты. Например, то, почему перемещение и пространственное убежище жрет меньше энергии, чем должны. Когда я выстраивал схему артефакта, то вообще не думал, что он будет способен на что-то подобное. Да он и не должен был, уж точно не в таком формате. Но если у меня есть сродство пространству, то это частично все объясняет. И меньший расход, и более простое использование. Мне, например, тоже несложно порождать огонь». Лей демонстративно создала сгусток огня на своей ладони и также легко его развеяла. «Проблема в том, что я никогда не задумывался над тем, как вообще сродняются со стихией. Зачастую сродство связано с травмой. Травмой, например, воин, который в детстве чуть не утонул, в итоге обретает сродство в воде. Говорят, что это самое сильное сродство из существующих, но лишь в том случае, если ты борешься со своим страхом. Так было и со мной», — она поджала губы и немного прошлась. «Видишь ли, в ту ночь, когда мой отец...» — она замолчала, оборвав мысль. «В общем, там в поместье случился мощный пожар. Помню, как мы с Луем пытались выбраться из него, и тогда огонь поселил ужас в моем сердце. Я все детство шарахалась свечей и огня, пока не поняла, что с этим страхом надо что-то делать. Я могла часами таращиться на огонь, не позволяя себе отвернуться или убежать, а еще пыталась прикоснуться к нему. Вначале просто держала руку близко, пока кожу не начала обжигать, а затем уже он просто перестал причинять мне вред. Я хоть сейчас могу запустить руку в костер и достать угли, не получив ожогов. Получается, мне нужно отдаться своей стихии», — подытожил я. «Я делала так, но с другими стихиями проще. Адепты воды просто много плавают, земли, зарывают себя по горло, воздуха, забираются на самые высокие точки. С тобой же, спасибо, Лей. Наутро мы продолжили путь, уже в обновленном составе. Мару прокладывала путь как местная, а я тем временем все обдумывал вчерашний разговор с Лей. Мне нужно было каким-то образом усилить сродство с этой странной стихией, но как? Я даже специально создал дверь в лесу, оставив ее позади, и отправил своего двойника пройтись по всем имеющимся в моем распоряжении книгам. А когда это оказалось бесполезно, то попробовал подойти к проблеме с другой стороны. Во время нашего небольшого привала, пока друзья восполняли запас энергии, я сконцентрировался на окружающем пространстве, попробовал почувствовать его, ощутить все вокруг себя, каждую травинку, каждого жучка. Это было что-то вроде боевой медитации, но более широкой и менее быстрой. Что получилось в итоге, я сам и не понял. Кажется, я действительно смог расширить область боевой медитации на несколько десятков метров, но едва ли это что-то мне дало. Тогда решил пойти обратным путем, ограничить область вокруг себя, создав что-то вроде воображаемого куба, в который заключил себя. Просидел в этом кубе весь привал, но так ничего и не почувствовал. Лей говорила, что я должен отдаться своей стихии, коснуться ее и прочувствовать на себе, но как это сделать в моем случае вообще непонятно. И так прошел день, затем второй, третий, четвертый. Мы двигались все дальше и дальше, используя технику шагов и старательно избегая поселений. Мару говорила, что пока лучше не соваться в города, там нас могут опознать преданные дому гулюди. Так прошла неделя, за которую мы проделали очень длинный путь, миновав 5 километров. Страшно представить, сколько времени мы бы ехали на какой-нибудь повозке. Месяц, больше, и лишь тогда Мару сказала, что мы можем остановиться в городе. Как раз вовремя, мне нужно было пополнить запасы алхимии и просто переговорить с друзьями с глазу на глаз. Пока эта девица была рядом, я старался не обсуждать ничего важного. Городок назывался Данхан, и был не очень большим по местным меркам, 1300 жителей. Чтобы пополнить запасы и выяснить некоторые вещи, нам как раз подходил. Мару оставила нас прямо у входа, скрывшись в городских улочках, но вернулась уже минут через 10. Я узнала, где мы можем остановиться, сказала она и провела нас в один из постоялых дворов. Хозяин его оказался своим, то ли сочувствующий союзу, то ли вообще его часть. В любом случае он выдал нам несколько комнат почти за бесценок. Попутно Мару расспросила у него свежие сведения, и те не радовали. Дом Гуи не думал забывать о нанесенном оскорблении, тем более теперь, когда они знали, что из себя представляет дом Кантер. А представлял он собой весьма плачевное зрелище, если на чистоту. Из того, что поведала мне Мару, выходило, что в доме Кантер не наберется и пары десятков членов. Дом слабый, не представляющий особой важности и силы. И то, что Рамей Кантер надзирающий, скорее минус, чем плюс. Будучи воином Вечной Божественной Гвардии, он, можно сказать, отстранялся от своего дома. Он не мог его возглавлять и вступаться за него в случае конфликтов. Мару вообще была немного удивлена тому, что он принял меня в свой дом, мол, это не совсем по правилам. Но если это и было нарушением с его стороны, то мелким. В общем, подытожила она, за именем дома вам не спрятаться. Дом Гу сильнее вашего как минимум по богатству и количеству членов. Сейчас мы на нейтральной территории, но и тут нас могут достать их убийцы. А в 5-м витке, спросил Луи, тоже, убийцы вообще склонны доставать жертву где угодно, но там им действовать будет очень сложно. Расстояние слишком большое. Я постараюсь предупредить вас, если узнаю, что кто-то идет по следу и очень близок. Хорошо, кивнул я, а сам стал думать немного о другом. Мы расселились по комнатам, и я впервые за последнее время остался один. Создал дверь и шагнул в личное убежище, ускорив в нем время. Дом Гу так просто оставлять нельзя. Раз они так хотят меня прикончить, надо сделать так, чтобы у них была целая куча других проблем. И у меня уже было несколько мыслей на этот счет. Первым делом я открыл ту часть хранилища, где лежали вещи, полученные из пространственного кольца Ланьха, магистра Ордена Божественной Кары. Когда я только получил кольцо, то думал, что там она хранит что-то очень ценное, и так оно и было, но совсем не в том смысле, которым ожидал я. Тут толком не было алхимии, не считая парочки фиалов с зельем спирального истока. Гаррони отдал я именно их, а не те, что получил сам. Какие-то личные вещи, письма, как деловые, так и личные. Например, из одного из них я узнал, что у магистры были дочь и сын. Последний, впрочем, погиб, а дочь по каким-то своим причинам разорвала связь с матерью и не желала общаться. Теперь все это не имело никакого смысла. Надо будет сжечь все это как-нибудь. Но самым главным сокровищем Ланьха были 63 бочки, наполненные взрывным порошком. Когда я впервые их увидел, то понятия не имел, что делать с этим сокровищем. Взрывчатка – это штука страшная, и я на личном примере в этом убедился. И ее так просто не продашь, она запрещена, а выбросить – слишком ценная. Теперь же у меня появилась мысль, куда ее приспособить. Но не могу же я использовать эти бочки вот прям так. Нет, тут нужен иной, более сложный подход. С этими мыслями я отправился в кузню. Нравится мне работать руками, настраивает мысли на определенный лад и дарит что-то вроде умиротворения. Попутно сделал зарубку в памяти, что у меня стало маловато материала для изделий, неплохо было бы закупиться где-нибудь. Но для задуманного, по идее, хватит и того, что оставалось на складе. Мысли вновь вернулись к размышлению о стихиях. Если верить словам Лей, то на стихию влияет травма. А какая травма была у меня? Хех. Ну да, когда демон-привратник протаскивает тебя через прослойку реальности, это травмирует. Хотя позднее я не испытывал такого уж страха перед перемещениями. Напротив, я изучил все, что мог в библиотеке Рамуила, что касалось пространственных переходов. Да и когда переместился на 12-й виток, чтобы встретиться с Ютатасом, мне не было страшно. Может потому, что я уже почти разучился бояться. По крайней мере за себя. Не знаю. Может, мое сродство уже достаточно сильно, просто я этого не осознаю, но даже если это так, мне все еще нужно понимать его суть. Нужно учиться как-то использовать его для техник и прочего. Но пока я могу использовать это для артефактов. С этими мыслями я и работал. Взял за основу обычную схему пространственного кармана, но модифицировал ее для своих нужд. По итогу у меня получилась металлическая сфера, способная вместить в себя определенный объем вещества. Первая проба, как и всегда бывает, вышла скверная и не прошла полевых испытаний. Все-таки не хватает мне мастерства, чтобы делать все с первого раза, но и конструкты я делаю необычные. Что арбалет, что браслет, что это. В конечном итоге с попытки четвертой я смог создать сферу, способную вместить в себя ровно одну бочку. Мог по идее и больше, но тогда и саму сферу приходилось делать больше, и символьную схему встраивать более большую и сложную. Нет, нормально. И испытание прошло на ура. Взрывчатое вещество вступало в реакцию с встроенным духовным накопителем, превращая сферу в бомбу огромной разрушительной силы. Я засыпал в нее горсть, а эффект был такой, что содрогнулось мое убежище.